Цена против стоимости. Еще один прием, позволяющий склонить покупателя к приобретению более дорогого товара, в сравнении не цены, а стоимости. Когда покупатель указывает на то, что товар слишком дорог, продавец интересуется, вы говорите о цене или о стоимости. И если клиент просит объяснить разницу между этими двумя понятиями, продавец рассказывает и иллюстрирует подсчетами следующую мысль. Цена – это та сумма, которую клиент платит за товар или услугу один раз, в момент покупки. Стоимость – это совокупность всех связанных с товаром затрат на весь срок его жизни. Наконец, стоимость за месяц, день, год вычисляется делением совокупной стоимости на срок жизни товара в месяцах, днях, годах. Сделка по более высокой цене может оказаться более выгодной, если в силу каких-то причин стоимость окажется ниже. Русская пословица «за морем телушка-полушка да рубль перевоз» говорит как раз о такой ситуации. И даже в случае высокой стоимости сделка может оказаться выгоднее, если более низкой, чем у конкурента, окажется стоимость за месяц. Например, когда я обучаю этому приему на семинарах, я рассказываю о том, как в студенческие годы покупал стиральную машину. В первый раз я купил подержанную стиральную машину за $300. Вскоре ее пришлось ремонтировать, и это обошлось еще в $200. Потом потребовался новый ремонт за $220. В результате машину пришлось выбросить через 8 месяцев после покупки, причем услуги грузчиков обошлись еще в $20. После этого я приобрел новую стиральную машину за $750, и она проработала 5 лет. Цена первой стиральной машины была в 2,5 раза ниже – $300 против 750. Однако если посчитать стоимость, приняв во внимание плату за ремонт и за работу грузчика, то выйдет, что старая стиральная машина обошлась мне в общей сложности в $740, а новая – в 750. Казалось бы, первый вариант все равно выгоднее. Но стоит сделать последний шаг и сравнить стоимость в месяц, то получится, что первая машина стоила $92.5 за каждый месяц работы, а вторая – всего $12.5 за месяц. Более чем семикратная разница. Остались ли у вас, уважаемый читатель, хоть малейшие сомнения в том, что второй вариант был гораздо выгоднее? Для наглядности можно проделать все расчеты перед глазами покупателя. Для этого мы берем лист бумаги, делим его на два столбца и подсчитываем в одном столбце месячную или годовую стоимость одного товара, а в другом столбце делаем те же расчеты для другого. Вы можете использовать этот прием, если покупатель сравнивает ваш товар с менее качественным, зато более дешевым товаром конкурента. Можете включать в свои расчеты предполагаемый срок жизни товара, гарантийный срок, стоимость доставки, обслуживания, ремонта, расходных материалов, запчастей и тому подобного. Любые известные вам параметры, которые могут повлиять на стоимость в месяц. Только не забывайте убедиться, что покупатель соглашается с каждым числом, которое вы вводите в эти расчеты. Такие расчеты зачастую оказываются куда более убедительными, чем любые голословные утверждения о качестве, фразы вроде «вы не пожалеете» и тому подобных. Пример поможет вам отвлечь внимание клиента от цены, как от основного критерия выбора, и переключить его на другие вещи, которые в вашем случае выглядят более выигрышно, чем у конкурента.